хотя дождь не миновал и его, хотя и не им вспаханных полей. По моему мнению, прав крестьянин. Глава вторая. Встреча с Розенкампфом. Август месяц приходит к концу. Наступают хмурые дни дождливой осени. Наступает время учения, передержки экзаменов.